Глава 67. Кома. Райден. «Нуар, я что, слишком сильно била тебя вчера по голове во время тренировки?» В глазах Леси мелькнуло понимание. Я тихо осел вниз на подкосившихся ногах. «Эмильян!» — уже заволновалась она и лихорадочно заозиралась по сторонам. «Помогите, кто-нибудь! Ему срочно нужен лекарь!» Но коридор был пустым. А секунду спустя мимо нас молнией метнулась сова. Точнее, филин. Я даже его вспомнил. Шеня. Именно он проводил нас от ректора в комнату в самый первый день. А сейчас, видимо, полетел докладывать Арнусу о происшествии. «Нуар, прекрати меня пугать. Приходи в себя поскорее», — принялась тормошить меня Леся. Она сильно трясла за плечи, а я лишь вяло отмахивался холеной ручонкой. «Если это шутка такая, розыгрыш, то я прибью тебя лично, сумеречный!» «Я не сумеречный, Леся!» — глухо и мелодично выдохнул я. «Ну что за противный голосок?» «Как скажешь, Нуар!» — не стала спорить с психом девушка. «Я Райден, его высочество Райден Нокс, младший принц Империи Огненных Драконов, командир боевого отряда «Молния». Точнее, бывший командир. Это я, Кнопка. Поверь», — мрачно заявил я. «Райден?» Леся осела на пол рядом со мной. «Спроси, что хочешь, о чем знаем только ты и я», — предложил я, видя, что она все еще сомневается. «Что находится в твоей сумке в шкатулке?» — испытующе посмотрела на меня Алексия. «Магические оттиски», — ответил я без запинки. «Там изображение родителей, брата и племяшки. На одном из заданий контузило так, что отшибло память. И эти картинки помогли мне все вспомнить. Если хочешь, могу их тебе показать. Теперь мы сблизились с тобой настолько, что у меня больше нет секретов от тебя». «Ладно, допустим, я поверила», — сдержанно отозвалась девушка. «Но что вообще произошло? Я была на тренировке, когда ты направился к ректору. Что пошло не так? На тебя кто-то накинул эльфийский морок?» «Если бы», — криво усмехнулся я. «Я в его поганом ушастом теле, Кнопка. А где мое родное тело, даже понятия не имею. Видишь небольшой темный круг на полу? Там была магическая ловушка. Похожа на артакскую мину. Наступил на нее яркая вспышка, и вот. Самое паршивое, что я утратил своего дракона. Дико и непривычно чувствовать внутри себя такую пустоту». Аж поежился я. «Ну надо же, какие голубки!» К нам подскочила Лили. Хомячья принцесса была в своем репертуаре. С упоением совала нос в чужие дела. «Я всегда знал, что вся эта ваша ненависть была наигранной. А как же Райден Морозова? Твой дракон знает, что ты тут на полу с эльфами обжимаешься?» «Изыди грызлоид!» Леся одарила ее таким тяжелым взглядом, что Лили тут же ретировалась. Я поднялся на ноги и помог встать Алексии. «Если ты в теле Нуара, значит, он в твоем?» — спросила девушка. «Видимо, так», — брезгливо поморщился я. «И что теперь, как все исправить? Может, надо вызвать на помощь Винни?» Леся заботливо поправила смятый воротник моего эльфийского камзола. «Да, но вначале надо найти сумеречного», — кивнул я. Мы направились к лестнице, но уже через несколько шагов к нам подскочил взъерошенный Кенни. «Алексия, ты только не волнуйся, но с твоим куратором произошел несчастный случай. Сразу скажу, он жив. Только зачем ты забрался в комнату принца Нуара, открыл там тайник с артефактами и потерял сознание? Он сейчас в коме, в медпункте». «Вот как», — пискнул я. «Я не знаю, что он делал в твоей комнате, правда?» — опасливо покосился на меня огненный кот. «Мне просто сказали, что он вскрыл углубление в полу, где были опасные артефакты. Боюсь, тебе придется объясняться с ректором, Эмильен. В этой академии не приветствуется контрабанда, тем более магического оружия». Мы с Лесей переглянулись. «Кенни, проводишь нас в медпункт? К эльфу? То есть Райдену?» — быстро поправилась Алексия. «Конечно, идите за мной!» — махнул нам Кенни. До лекарского крыла мы добежали за пару минут. «Посторонним сюда нельзя», — перекрыла нам дорогу в палату строгая целительница. «Мы не посторонние, это мой жених. — воскликнула Леся. «Куратор!» — сдержанно поправил я ее. «Я ее жених!» Женщина посмотрела на нас, как на умалишенных, и списала все на стресс. «А я их друг!» — вставил реплику Кенни. «Все друзья остаются в коридоре!» — заявила она ему, а нас с неохотой, но все же пропустила.